Взвесив все «за» и «против», я ответил: «Очень может быть, что жива». Тут снова зашла речь о телеграмме. А потом? Я посоветовал ему обратиться к вам за копией телеграммы. Мне пришло в голову, что в телеграмму, полученную мисс Каули, после того, как она скомкала ее и бросила, возможно, были внесены изменения, чтобы навести тех, кто начнет ее разыскивать, на ложный след. Картер кивнул и, вынув из кармана листок, прочел вслух: «Приезжай немедленно. Астли Прайерс, Гейтхаус, Кент». Графство в бассейне реки Темзы на юго-востоке Англии. «Замечательные новости, Томми». «Очень просто», — сказал сэр Джеймс. «Я остроумно. Другой адрес. И этого оказалось вполне достаточно. А они, к тому же, пропустили мимо ушей нечто очень важное, а именно утверждение рассыльного, что мисс Каули назвала вокзал Черинг-Кросс. Они были так твердо уверены в том, куда им ехать, что решили, будто он ослышался». «Так значит, Беррисфорд сейчас в Гейтхаусе, если только я не ошибаюсь?» Мистер Картер посмотрел на него с любопытством. «Тогда почему вы здесь, Пиледжертон? Я очень занят одним делом, а мне казалось, вы сейчас в отпуске. Но меня никто не освобождал от обязательств перед моими клиентами. В общем, если говорить точнее, я готовлю дело. А про утонувшего американца ничего больше нет?» «К сожалению. Вам очень важно знать, кто он был?» «Кто он был, я и так знаю», — небрежно ответил сэр Джеймс. «Только доказать пока не могу, но знаю». Собеседники не стали задавать ему напрашивающегося вопроса, заранее чувствуя, что ответа все равно не получит. «Не понимаю одного», — внезапно сказал премьер-министр, — «каким образом эта фотография оказалась в ящике мистера Херсхеймера?» «Может, она и не покидала его?» — мягко предположил адвокат. «А как же наш мифический противник, инспектор Браун?» «Да», — задумчиво протянул сэр Джеймс и встал, — «но не буду отнимать у вас времени. Продолжайте вершить судьбы страны, а меня ждет мое дело». Два дня спустя Джулиус Херсхеймер вернулся из Манчестера. На столе его ждала записка Томми: «Дорогой Херсхеймер, простите мою вспыльчивость. На случай, если мы больше не увидимся, желаю вам всего хорошего. Мне предложили работу в Аргентине, и я, скорее всего, соглашусь. Ваш Томми Беррисфорд». По лицу Джулиуса скользнула странная улыбка. Он бросил письмо в мусорную корзину. «Дуралей проклятый», — пробормотал он. Глава 23. Наперегонки со временем. Поговорив по телефону с сэром Джеймсом, Томми затем явился в Саут-Одли. Альберт был на посту при исполнении своего служебного долга. Томми ему представился, друг Таппинс. Альберт тут же оставил официальный тон. «Здесь теперь все так тихо стало», — грустно сказал он. «Барышня, надеюсь, здорова, сэр?» «Я не рискнул бы этого утверждать, Альберт. Дело в том, что она исчезла». «Да неужто шайка ее сцапала?» «Вот именно. На самом дне, сэр!» «Черт побери, на суше!» «Это такое выражение, сэр», — терпеливо объяснил Альберт. «В кино у шаек всегда есть место, где они отсиживаются. Это и есть дно. Ну, какой-нибудь ресторан. По-вашему, они ее прикончили, сэр?» «Надеюсь, что нет. Да, кстати, нет ли у тебя случайно тетки, бабки или еще какой-нибудь почтенной родственницы, которая вот-вот откинет копыта?» Физиономия Альберта медленно расплылась в блаженной улыбке. «Усек, сэр. Моя бедная тетенька, она в деревне живет, уже давно тяжко хворает и призывает меня к своему смертному одру». Томми одобрительно кивнул. «Можешь доложить об этом кому следует и через час встретить меня у Черинг-Кросс?» «Я там буду, сэр, заметано». Как и предвидел Томми, верный Альберт оказался бесценным союзником. Они поселились в Гейтхаусской гостинице. Альберт получил задание собрать информацию. Это оказалось довольно просто. Астли Прайерс принадлежал некоему доктору Адамсу. Насколько было известно хозяину гостиницы, доктор уже не практиковал, однако продолжал наблюдать кое-каких своих пациентов. Тут хозяин многозначительно покрутил пальцем у виска. «Свихнутых, понимаешь?» В деревне доктор пользовался общим уважением. Не скупился на пожертвование местному спортивному клубу. «Приятный такой, добрый джентльмен. Давно ли он тут живет?» «Да лет 10, а то и больше. Большой ученый. Из Лондона к нему то и дело ездят. То профессора, то просто посетители. Да, человек он радушный, гостей всегда хоть отбавляй». Этот многословный панегирик породил в душе Томми сомнения. Неужели такой почтенный, известный человек на самом деле опасный преступник? Панегирик — чрезмерное восхваление в речи какого-либо лица или деяния. У древних греков и римлян — публичная речь оратора, восхвалявшая подвиги предков и тому подобное. И жизнь ведет совершенно обыкновенную для человека своей профессии, ни намека на зловещие тайны. А что, если все его предположения — чудовищная ошибка? От этой мысли Томми похолодел. Но тут он вспомнил про частных пациентов, о свихнутых, и осторожно осведомился, нет ли между ними вот такой барышни, и описал Таппинс, но про пациентов почти ничего узнать не удалось, они редко выходили за ограду. Столь же осмотрительное описание Аннет также результатов не принесло. Асли Прайерс оказался красивой кирпичной виллой среди густых деревьев, которые делали ее совершенно незаметной со стороны дороги. В первый же вечер Томми в сопровождении Альберта отправился на разведку. По требованию Альберта они долго ползли по-пластунски, пыхтя и поднимая столько шума, что куда безопаснее было бы остаться в более привычном вертикальном положении. Как выяснилось, эти предосторожности были совершенно излишни. В саду, похоже, не было ни души, как чаще всего и бывает в загородных поместьях после наступления темноты. Томми опасался встречи со свирепой сторожевой собакой, Альберт же рассчитывал увидеть пуму или дрессированную кобру. Пума, водящаяся в Америке крупная хищная кошка, считается, что молодые пумы относительно легко приручаются, и их возможно использовать для охраны частных владений. Однако до декоративного кустарника, окаймляющего дом, они добрались без всяких помех. Шторы в столовой были подняты, вокруг стола собралось многочисленное общество, из рук в руки передавались бутылки портвейна, обычный дружеский ужин. Из открытых окон доносились обрывки разговора. Компания азартно обсуждала местных крикетистов. Крикет — английская национальная спортивная командная игра с мячом и битами. И вновь Томми ощутил противный холодок неуверенности. Да разве можно так натурально притворяться? Неужели его снова одурачили? Джентльмен, сидевший во главе стола, в очках со светлой бородкой, выглядел на редкость респектабельным и добропорядочным. В эту ночь Томми мучила бессонница. Утром неутомимый Альберт заключил соглашение с рассыльным зеленщика и, временно заняв его место, втерся в доверие к кухарке из Асли Прайерс. Когда он вернулся, то уже ни капли не сомневался, что она тоже из этой шайки. Однако Томми не слишком доверял его чересчур пылкому воображению. Никаких фактов Томми так от него и не добился. В ответ на его расспросы Альберт твердил, что она какая-то не такая, и что это было видно с первого взгляда. На следующий день, вновь подменив рассыльного, к великой выгоде последнего, Альберт, наконец, принес обнадеживающие сведения. В доме действительно гостит молодая француженка. Томми отбросил все сомнения. Его догадки подтверждались. Но времени почти не оставалось. Было уже 27-е. Двое суток в его распоряжении до 29-го, до профсоюзного дня, о котором уже ходило столько разных слухов. Тон газет становился все более возбужденным. Намеки на готовящийся профсоюзами переворот делались все смелее. Правительство отмалчивалось. Оно знало все и было готово к роковому дню. По слухам, между профсоюзными руководителями не было согласия. Наиболее дальновидные из них понимали, что их планы могут нанести смертельный удар по той Англии, которую они в глубине души любили. Их пугали голод и тяготы, неизбежные спутники всеобщей забастовки, и они были бы рады пойти навстречу правительству, свернуть с опасной дороги. Однако за их спиной работали тайные силы, они регулярно напоминали рабочим о былых несправедливостях, они разжигали страсти, они призывали к радикальным мерам. Томми полагал, что благодаря мистеру Картеру он теперь верно оценивает ситуацию. Если роковой документ окажется в руках мистера Брауна, общественное мнение наверняка переметнется на сторону профсоюзных экстремистов и революционеров. Пока же шансы были примерно равными. Конечно, правительство может прибегнуть к помощи армии и полиции, тогда оно наверняка победит, но какой ценой? Томми лелеял надежду на другой, почти невероятный исход. Движение экстремистов, само собой, сойдет на нет, как только будет схвачен и арестован мистер Браун. Так думал Томми. Ведь оно существовало исключительно благодаря воле его неуловимого главаря. Без него они сразу растеряются, начнется паника, и многие честные люди одумаются и в последний момент все-таки пойдут на примирение. Театр одного актера, думал Томми. Надо поскорее его изловить. В какой-то мере именно это честолюбивое желание заставило его попросить мистера Картера не вскрывать запечатанный конверт. К тому же ему не давал покоя таинственный, никому не дающийся в руки договор.